Добрый вечер, Сергей Бунтман. У микрофона мы в прямом эфире. И сегодня будет обзор нового номера «Дилетанта». Этот номер посвящен своей основной части Великому княжеству Литовскому. И это, конечно, гораздо обширнее, чем нынешняя Литва. Это обширнее бывало, чем Литва нынешняя и Беларусь нынешняя вместе. Во времена унии одной и другой это бывало больше, чем нынешняя Польша, Литва и Беларусь все вместе. Тут мы с вами видим погоню, видим мы всадника, несущегося, ну, здесь есть ли геральдический стол слева направо, потому что в геральдике щит считается вот то, что от того, кто щит несет. Поэтому вот это всегда лево, а это всегда право. То есть всегда смотрите как зеркально. Но дело не в том. Дело в том, что как мы с вами смотрели в прошлом номере журнала «Дилетант» в штуке, что погоня – это достаточно древний символ. И очень здорово, что он сейчас стал снова символом свободной и Беларуси. И Беларуси, которая уважает свои корни не только советские, так скажем. Ну вот если разобраться у нас сегодня в Великом княжестве Литовском, что мы пытаемся сделать в номере, то мы тогда посмотрим... Ой, кстати, вот начинается... Вот те, кто видит в Ютьюбе, те видят. Потому что обратите внимание на кадр. У нас все кадры очень интересные, фотографии, которые мы публикуем в этой рубрике, но здесь крушение дирижабля «Гинденбург». Дирижабль «Гинденбург» — это до сих пор очень большая загадка. Вокруг гибели этого дирижабля, и на это намотано уже, как на катушку, так, ниток разного цвета, намотано разных теорий. И теория саботажа, и теория террористического акта, и самоподрыва, и чего угодно. Но мы знаем, что дирижабль — это штука сложная, штука опасная достаточно. И все бывает не так весело, даже как вот, когда Индиана Джонс летал на нацистском дирижабле и выкидывал из гондолы эсэсовца, и всем показывал, у него не было билета. Вот. И все тут же стали протягивать билеты, чтобы контролер Индиана Джонс это сделал. Но это очень серьезная история, и она надолго остановила, если не навсегда, остановила использование дирижаблей в гражданской авиации. Трагедия дирижаблей, которая вот почти в то же время, ну, исторически просто почти в ту же минуту, трагедия дирижабля советского, который вылетел спасать станцию «Северный полюс». И вот тогда. Но там сыграли кадры, сыграли карты свою пагубную роль, потому что карты, которые достались экипажу дирижабля, когда они летели там в направлении Кольского полуострова, и карты эти были очень невнятные, и они просто не знали, где находится та возвышенность, в которую они и врезались. Высотность была не та. Ну, едем дальше. Здесь такое отступление про дирижабль, потому что мы это первое, на что мы наткнемся, открывая журнал «Дилетант». Ну, дальше большая у нас тема про Великое княжество Литовское. Но здесь у нас еще одна интермедия. Это статья Владимира Мединского «Как изучать историю в школе». Но это, я думаю, вы сами прочтете, если захотите. Но мы этим открываем дискуссию, потому что этой статьей бывшего министра культуры, а ныне советника президента по всем этим вопросам, мы открываем дискуссию, потому что уже в следующем номере «Дилетанта» будет ответ и одного-двух больших школьных учителей, преподавателей истории, такой как Леонид Александрович Кацва, например, уже свой ответ этим тезисам. Я не буду на них останавливаться, если вы не возражаете. Литовская Русь. Я бы... Вот с чем бы сравнить? Я всегда вот думал, вот с чем бы сравнить... Потому что получается, что на разных концах Европы существуют такие квазиимперии, которые империями не стали. И не стали большими государствами. Ну, здесь меня поправляет насчет дирижабля, поправляют в чате нашим мудрым. Опять 25. С точки зрения дирижаблестроения, там все давно уже разобрали по полочкам, факультет дирижаблестроения в МАИ до сих пор так и не открыли. Ну, где разобрали? То, что было с Гинденбургом? Ну, пожалуйста, если вчитаться, я говорю, что, конечно, там есть реальные причины катастрофы, и их можно разобрать и технически, но я говорю, что вот действительная история, как это всегда бывает, и привет Владимиру Мединскому, кстати говоря, обрастает как разными нитками всевозможных конъюнктурных соображений. Ну, так вот. Вернемся все-таки мы к своей главной теме. Литовская Русь. И вот с чем бы ее сравнить в Западной Европе? Это Бургундия. И Бургундия – это не та чудесная провинция Франции, которую мы так привыкли видеть. О, Бургундия, город Дижон, бургундское вино. Бургундское вино, замечательные старые аббатства, и романская архитектура, бургундское вино, как прекрасно. Нет, это огромная империя. Это огромная страна, которая к тому же 15 веку, например, к концу 15 века, успешно соревновалась с издерганной столетней войной Франции. И в этой столетней войне Бургундия принимала участие в основном в ее второй половине, она принимала участие на стороне Англии. И потом рухнула после смерти Карла Смелого. Но вот на основе этого брака бургундского, дочери бургундского герцога и Максимилиана Габсбурга появилась гигантская империя, другая. Так вот, есть такие вот, как дрожжи на обоих концах Европы, такие вот дрожжи, на которых восходят или не восходят разные страны очень большие. Великое княжество Литовское – это такой вот, в общем-то, фронтир. Это в Восточной Европе фронтир между степью, между лесной северо-восточной Русью. Это возвысившаяся, когда прошла Орда, возвысившаяся серьезно уже и в лесах тоже, в лесах, болотах Литвы, нынешней Беларуси, Восточной Польши. Вот здесь взросло государство. И мы, если для удобства того, что для того, чтобы проследить, мы с вами, кто же жил на землях, во-первых, думаем, что в 13 веке возникла литовская держава. Что заставило людей сплотиться? Сложный вопрос. Сложный, который мы пытаемся разобрать. Где литовские племена, где славянские племена, кто с кем объединялся, какой был язык. Язык была, вот лингва франка, здесь говорят, что тот старый, древний русский, славянский язык, он был лингва франка, конечно, на литовских землях. То есть он был языком общения очень во много. Те его варианты, которые мы бы с вами сегодня не поняли никоим образом. И вот здесь от Новогрудка до Речи Посполитой. Первые упоминания мы видим. Усиление Полоцка, литовские племена. Сражения уже начинаются с одним орденом и с другим. Орден Ливонских меченосцев и Тевтонский орден. И главное здесь, после того, как мы увидим, что вот это семейство, идущее от Крестута, где у нас появляются звонкие и звучные имена, такие как Гедемин, Ольгерд, Егайло, и мы сразу вспоминаем Свидригайло, из которого Федор Михайлович Достоевский сделал своего загадочного героя, сделал фамилию своего загадочного героя. Метрополь-то какая была в Бургундии? Франция – это Париж, а Бургундия – Дижон. Дижон, но еще и это герцогство Бургундия. Было еще графство Бургундии, которое Франш-Конте, это Безансон. Это идет, а племена бургундов – это еще и Вормс, это аж Западная Германия. Это и среди бургундов происходят все те легендарные события, которые у нас идут в «Песне о Нибелунгах». Это бургунды. И все эти Гернаты, Гезельхер и Гунтер – все это бургунды. Вот. Ну, правильно, совершенно здесь поделена между Францией и империей. Во Франции малая часть герцогства, в империи большое, ползрасто и королевство Орелат. Королевство Орелат западнее и южнее. Это Арль еще ко всему. Это сложная история, но здесь я ее привел для того, чтобы мы с вами, которые часто лучше знаем историю Западной Европы, чем историю Восточной, и, потому что больше написано, больше наших любимых книг написано. Любая Бургундия у нас у Вальтера Скотта и в Квентине Дорварде, она у нас существует. Но мы здесь смотрим, как возрастает, и вдруг наступает вот Крепская уния, которая здесь отмечена. Это свадьба Ягайло и Ядвиги, польской королевы. И вот здесь начинается совершенно новая история не только Великого княжества Литовского, но и Польши. Я могу при всей моей тоже, Дмитрий, приветствую вас, полонофилии. Я вам скажу, что таким мощным государством, как Польша стала при Ягеллонах, я думаю, что без унии с Великим княжеством Литовским это сделать было бы практически невозможно. И Польша уже тогда, которая в очень сложных связях между Венгрией, империей, германскими землями, орденом, но не имея вот такого гигантского тыла, если смотреть на Запад, как Великое княжество Литовское при Ягеллонах, вряд ли это было бы возможно. И Великая победа при Грюнвальде, которая увенчала, хоть и не до конца победу, не окончательную победу над орденом, это все-таки невозможно было бы без Великого княжества Литовского. И здесь мы интермедию музыкальную. Я вам предлагаю послушать сейчас «Богородицу». И если кто-то помнит замечательный фильм «Крестоносцы» Александра Форда 1960 года по Сенкевичу, то вот там параллельно идет, когда поют польско-литовские и русские войска, поют «Богородицу», и параллельно поют гимны, причем подлинные, кстати говоря, поют гимны и тевтонцы. Послушайте «Богородицу», которая фактически была гимном польско-литовского государства с 13 по почти даже по 17 век. Это изумительный гимн Богородицы и сразу нам напоминает о Грюнвальдской битве. Споры о том, кто же были люди, вот литовцы, литвины, жители, основное население Великого княжества Литовского. И здесь возникает спор об истоках государственности, в том числе и восточнославянской государственности, русской государственности. Что сделали норманны в том же самом 9-10 веках. Существовало протогосударство. И здесь... Конечно, большую часть населения составляли славяне. Могли ли они быть государствообразующими тогда? Вряд ли. Вот достаточно мощные литовские воины, литовская знать, вот здесь вот образовали узел государства. Я даже не говорю о Жемайтии, которая оставалась независимой, буйной, бурной и языческой, только уже когда христианство было принято в Литве, и тот же самый Витовт переходил из конфессии в конфессию и мог быть и православным, мог быть и католиком. И очень важное вот крещение Егайла того же самого, который не мог не быть католиком, женившись на Едвиге и основав вот такое мощное. Конечно, государство Пястов было интересно, но государство Егелонов – это уже мощная империя. Это фактически такая центрально-восточноевропейская империя. Мне кажется, этот спор может быть плодотворным только когда мы выясняем обстоятельства, а не пытаемся доказать заранее придуманный тезис, что, например, это было чисто литовское, все остальное это подчиненное население, или было чисто славянское, а литовцы все выдумали. Мне кажется, эти крайности, в которые не надо бросаться, история чрезвычайно интересная, и документы, которые существуют на славянском языке, которые можно называть каким угодно, и старобелорусским, и староукраинским, и старорусским, он ни тот, ни другой, ни третий. Это из этого современные языки вырастут. Конечно, это был язык общения и язык государственного объединения, потому что разговаривать с подданными, ну а потом уже говорили и с 17 века примерно, все стали писать по-польски, но это именно империя, потому что она так разнообразна, многоконфессиональна, когда она включает в себя всех вплоть до долгое время, до язычников. А дальше мы идем по номеру, и мы здесь... смотрим, что Литовская Русь. Вот могло ли это быть центром для русских земель? Особенно после монгольского нашествия, после того, как здесь вот установилось на северо-востоке и на востоке русских земель, установилось вот такое вот... то, что мы привыкли называть игом, правильно это или неправильно называть, мы с вами будем решать, наверное, до скончания века. Но такое вот создалось сожительство, подчиненное, во всяком случае, с достаточно веротерпимое. А на Западе тоже многие земли, которые мы сейчас считаем и справедливо считаем западно-русскими, они были под великим князем литовским. Многочисленные связи, которые были и семейные, и военные, и распадавшиеся, и формировавшиеся союзы, делали не такой устойчивой эту ситуацию, в которой могла побеждать и Москва, а почему не Тверь, кстати говоря, которая была соперницей Москвы очень долго. Разные союзы и не союзы с разными ордынскими полководцами. Это все невероятно интересная, своеобразная история, которая, наверное, мы можем считать окончанием этой истории. Может быть, только 18 век, мне кажется. Да и то нет. только разделы Польши. Потому что Речь Посполитая, которая уже в другой уровне унии была образована, это своеобразнейшее огромное государство, и вот с ним как раз уже соперничало Московское царство. Да, с Сигизмундом II пресеклись Ягеллоны, разные другие династии, были и династии Васа, были в Польше, но это, может быть, даже не так важно. А важно то, что это уже совершенно своеобразное государство, и вот та республика аристократическая, которая сложилась в Польше и Литве, это отдельная история. Вглядитесь в эти земли, и вы увидите, когда вы посмотрите в журнале карту, вы увидите, что шутка Пушкина про литовскую границу, куда бежит самозванец, и когда ему указывают, что здесь Захарьево и Хлопина, он просто это топонимы и названия, которые Пушкин хорошо знал. Это примерно на уровне Звенигорода. Это же Захарова и Хлюпина. Жаль, что Скоротова, еще следующую станцию до Звенигорода, он не назвал. Так вот это всегда и у тамошних жителей, мы всегда, когда ездили, поедем на литовскую границу. То есть это шоссе, которое ведет в Звенигород. И не так уж это было далеко от истины, потому что Вязьма очень долго, например, была литовской. Вернемся через несколько минут. Дилетанты. Дилетанты. Ну вот, мы продолжаем говорить о номере, 60-м номере «Дилетанта», который посвящен Великому княжеству Литовскому. Но здесь меня укоряют в полунофилии. Думаю, с полунофилией вы поторопились, более махровых антисемитов, чем поляки. Поискать Станислав Лем писал. Вы знаете, те страны, которые я хорошо знаю, нет, почему могут посоревноваться с французами и с нашими, могут а с немцами? А с немцами замечательно. Это что, кто Холокост-то устроил, извините меня. Это могут посоревноваться все. Как говорят нормальные французы, вот такие вот вещи, это то, что даже больше объединяет мир, чем ум. Вот всевозможные заблуждения, глупости и дикости объединяет. Так что и в странах, которые я, например, хорошо знаю, я те страны, и которые очень люблю, я те страны больше всего критикую за их, и не было человека, который бы не говорил критически о своей стране, и вот поэтому можно узнать, кстати, настоящего патриота, а не потому, кто бегает полупьяный и размахивает чем-нибудь еще. Вот, итак. Тверь – это Азия, Тверь – это не Азия, Тверь – это Европа. Почему вы так считаете? И мы с вами увидели из славянских городов в России лишь Новгород, Псков и Смоленск. Здесь у нас разворачивается дискуссия среди зрителей Ютуба, разворачивается дискуссия, я нашим радиослушателям говорю, о славянских, неславянских факторах в развитии государства. Вы знаете, только вот человек вроде одного из самых мрачных типов последней эпохи, Жан-Мари Ле Пен, может считать, что, например, он считал для своего народа, что французы существовали всегда, и они существовали даже раньше галлов, и он высчитывал французскую кровь у каждого человека, которого встречал. Ну, забавлялся дяденька, это было очень интересно. Это не важно, все государства образуются из очень сложных этнических принципов. И пример тому – Великое княжество Литовское, у которого мы видим здесь масса народов. Мы видим от татар, караимов до литовцев, прабелорусов, скажем, западных славян, таких поляков. Кто герои 17 века того же Генриха Сенкевича? Это белорусы. Этнические белорусы, вот эти польская шляхта, которая живет там в лесах, живет эти герои, у них белорусские фамилии. Кто это? Украинцы, можно считать тоже. Но это все окраина польско-литовского государства, которое при появлении самосознания, и чем меня порадовал довольно старый учебник, украинский учебник истории Украины, где разбирался 17 век, они сделали очень остроумно. Они не стали лезть в какие-то древние истории украинского флота или что-нибудь еще, как мы все очень любим делать историю, что там каких-нибудь проукров и так далее, и какой-нибудь такую же чушь, которую мы все, всех нас объединяет, очень многих из разных народов людей. И там сделали так. Вот Хмельниччина, которая, кстати, здесь у нас и разбирается. Еще Хмельниччина, 17 век, гражданская война на Украине, в Польше, Украина. И здесь, когда мы видим Хмельниччину, это то, где появляется самосознание. Потом еще самосознание и этническое, и православное вдруг, при всей пестроте, например, Запорожской сечи. И тут появляется, и они рассматривают, вот Хмельниччина, вот это протогосударство, которое начинает появляться, ее связи, вот отношения с Польшей, с Москвой, с Крымом, с империей, вот все. И давайте, вот как валентность, и вот такая вот получается химия, историческая химия, и это очень любопытно. У нас, и вот эта часть есть русской аристократии, которая происходит от литовских князей, от потомков литовских князей. Ну, мало того, что на тысячелетии России абсолютно справедливо есть и на монументе в Новгороде Великом есть и Гедемин, и Кейстут, и Ольгерд, и Витовт. Есть у нас. Но многие фамилии ведут свое происхождение от Наримунта, Голицыны, Куракины, например, от Волынские, от легендарного Кариата, Трубецкие идут от Ольгерда, Несвицкие, Черторыйские идут от литовских князей. Это тесно переплетенная история. В XIX веке стало возрождаться национальное чувство и поиск корней, и литовская государственность, ощущение своей вот национальной принадлежности после раздела Польши, вот именно литовская, именно развитие языка пошло. И даже когда образовалось литовское государство независимое после 18-го года, 1918-го, те литовцы, которые уехали от нужды в Америку, они спрашивали очень часто, как так? Неужели есть учебник физики на литовском языке? Неужели есть учебник математики на литовском языке? Как это может быть? У нас слов таких нет. Крестьянские слова, пожалуйста, там какие-нибудь богословские слова, но точные науки. А так получилось, что язык развился и создавался при национальной идее. Но вот образовалось литовское государство, и я бы современный литовский гимн бы послушал, который очень гимн Литовской республики. Ну вот, теперь к вопросу о том, кто были чьими холопами. Все когда-то были чьими-то холопами, и все когда-то были господами чьих-то холопов. Это очень часто менялось. Хорошо, знаете, было бы рассуждать, так вот, ходя в каком-нибудь вышитом халате домашнем, рассуждать, вот там те-то народ холопов, а эти что, тогда народ господ получается. Все и белорусы, не надо, что белорусы. Белорусы, этнические белорусы были в польско-литовской шляхте, было их очень много. Вот посмотрите и почитайте по-настоящему историю. Когда стало и можно сколько угодно заявлять. О, даже люди замечательные иногда так заявляли, хорошие там филологи прекраснейшие говорили. Ну, что такое белорусский язык? Это фонетическая запись западнорусских говоров. Ха-ха-ха там. Погоню, которую вот периодически мы друг другу исправляем, а на «о». Ну, что это такое записано? Ну, что там за погоня, там, корова там, и так далее? Что это такое? Можно снобистски подходить, но как только начинают писать на этом языке, как только начинают его фиксировать как язык, имеющий свои замечательные особенности, свой ритм и имеющий свой строй и свои настоящие отличия, он становится языком. И становится языком малого или большого народа. И вот когда в 1918 году практически не родившаяся белорусская